«Хочешь отправиться к Поттеру прямо сейчас?» С осторожной улыбкой спрашиваю я, ожидая услышать единственный приемлемый ответ. «Я скажу ему вечером, как только мы вернемся». Гринджер смотрит на меня с благодарностью. «Кажется, она сейчас расплачется». «Хорошо, потому что я не намерен тебя сейчас отпускать и не хочу возвращаться». Я крепко сжимаю ее руку в своих ладонях и осознаю, что опьянел значительно больше, чем планировал. В тот момент, когда я понимаю, что уже начал разбрасываться сентиментальными признаниями, на наш столик весьма своевременно опускается большая круглая доска с такой же большой и круглой едой. Лишь мимолетно уловив исходящий от нее запах, я сразу вспоминаю слова Гринджер про пищу богов и должен признать, что где-то эти засранцы все-таки прятались, поедая пиццу и запивая ее коктейлем, пока моя кровожадная девушка обучала меня аппарации. Толстый слой горячего сыра тянется бесконечными волокнами. С тоской смотрю на приборы и подумываю проигнорировать их вовсе, но не хочу показаться в глазах Гринджеру излеподобным жлобом, хватающим еду руками. Это просто недопустимо. Однако Гринджер не видит в этом ничего зазорного и поступает именно так, игнорируя не только приборы, но и тарелку. Уловив в моем взгляде сомнение, она усмехается и произносит самые прекрасные слова на свете. Пиццу едят руками. Ножи и вилки только для рафинированных снобов и пенсионеров. Она слегка краснеет и отводит взгляд, пряча улыбку, а затем добавляет. «Так говорит мой папа. Твой папа мне нравится». Выискиваю кусок побольше и стараюсь не вспоминать о том, какие эмоции во мне вызвала встреча с родителями Гринджер и прощальные объятия Уильяма. Так странно, я видел его всего лишь раз, но эмоции, что он во мне пробудил, живы до сих пор. Должно быть, Гринджер безумно по ним скучает, она многого не показывает. Пища богов на вкус даже лучше, чем я мог себе представить. Из 8 кусков я прикончил 6. Гринджер уверила меня, что не голодна. Хотя я несколько раз пытался заставить ее передумать, я давно заметил, что она почти ничего не ест. Это началось еще в конце весны, когда абсолютно все вокруг перестало казаться привычным и безопасным. Разумеется, никто не может этого знать прямо сейчас, но в глубине души многие догадываются, что им не суждено закончить школу. Оплатив счет и поблагодарив официанта, я же просто молча смерил его уничтожающим взглядом. Мы отправляемся на набережную под самый солнцепек. Солнце близится к западу, наверное, сейчас около 6 вечера. Я даже не знаю, в каком мы часовом поясе. Вдоль набережной пришвартованы парусники, лодки и катера со смешными названиями. Громкий низкочастотный гудок большого пассажирского лайнера посылает прощальный сигнал всем, кто остался на берегу. Мы едим мороженое, держимся за руки и болтаем о всякой ерунде. Делимся друг с другом забавными воспоминаниями из детства и младших курсов Хогвартса. Все еще слегка захмелевшие, мы много шутим и беспрерывно смеемся. Заглядываем в сувенирные лавки и исследуем каждый закоулок внутри развалин дворца Диоклетиана. Пытаемся поймать полосатую кошку, которая, как нам кажется, просто вылитая МакГонагалл, и даже пробуем заговорить с ней, чтобы убедиться, что старуха нас не выследила. У Гринджер блестяще выходит копировать шотландский акцент ее декана, просто уморительное зрелище. У меня болят щеки от постоянной улыбки, мои лицевые мышцы к такому не привыкли. Солнечный диск почти скрывается за горизонтом, когда мы вновь возвращаемся на набережную. Самый лучший день в моей жизни неумолимо близится к своему концу. На газоне под одной из пальм мы замечаем уличного музыканта. Он извлекает старенькую гитару из чехла, бросает рюкзак на траву и садится в позу по-турецки. Выглядит он, мягко говоря, непрезентабельно. Двухнедельная щетина, длинные волосы, собранные в небрежный пучок, проколотая бровь, целая коллекция татуировок на руках и ногах, обрезанные джинсовые шорты и поношенные кеды. Гринджер в предвкушении, она просит задержаться ненадолго, чтобы послушать. Она любит музыку. Все еще помню, как она мне играла на старом рояле в нашу первую ночь, в самую страшную и самую эмоциональную ночь, которую мне довелось пережить. Первые гитарные аккорды вызывают бурю оваций, похоже, все молодые слушатели сразу узнали исполняемую песню. Кто-то присвистнул и выкрикнул что-то на незнакомом языке. Кажется, я оказался в самом центре сборища каких-то фриков. Гринджер дергает меня за рукав, привлекая мое внимание. Это же Радиохед. В восторге пищит она прямо мне на ухо. Я не хочу уточнять, что это, название группы или песни. Просто улыбаюсь Гермионе и любуюсь ее эмоциями, детская радость и восторг. Она обнимает меня и кладет голову мне на грудь. Обнимаю ее в ответ и целую в макушку. Мы медленно раскачиваемся в такт песни, аккорды вступления немного затихают. Красивый голос начинает рассказывать нам историю. В хен йо вере хере бифари, когда до этого ты была здесь. Цаунтелак йо инхе, я не мог смотреть тебе в глаза. Йо реюст лики анангел, ты просто как ангел. Йо скин макисмецры, твоя кожа заставляет меня плакать. Йо флат лики афиатхер, ты плывешь, как перышко. In a beautiful world, в прекрасном мире. И виши вас специал, хотел бы я быть особенным. Йо реса фудскинг специала, ты так чертовски уникальна. Будто эма цриэйп. Эма Вердана, я ничтожество, я безумец 31, дословный перевод этой строчки немного другой, но я решила заменить близкими по смыслу синонимами, которые более гармонично вписываются в настроение песни и естественнее смотрятся в качестве русской адаптации. В хатхехел лам и дайнгхере, какого черта я делаю здесь, и донте белонгхере, мне здесь не место. С каждой новой строчкой мне становится все труднее дышать. Мне безумно душно. Я прижимаю Гермиону к груди и крепко зажмуриваюсь, вдыхая ее запах, смешанный с морской солью. И донте царя и фитхурц, мне все равно, больно ли это. Иван тухавец антроля, хочу себя контролировать. Иван ты перфицт бады, я хочу идеальное тело. Иван ты перфицт сау, я хочу идеальную душу. Ее пальцы сминают мою рубашку на спине. Она тоже это чувствует. Слышит мое учащенное сердцебиение. Иван тьё утонатице, я хочу, чтобы ты замечала. В хен ем нот раунд, когда меня нет рядом. Йо реса фудскинг специал, ты так чертовски уникальна. И виши вас специал, хотел бы я быть таким же особенным. Мы больше не танцуем. Мы единое целое. Один страх на двоих, одна боль на двоих. Мои пальцы путаются в мягких локонах, запоминают эти ощущения, которые я заботливо сложу в свою тайную сокровищницу вместе с каждой секундой этого дня. Будто я мацриейп, но я ничтожество. Я всегда это знал, и все равно пытался отрицать очевидное, внушал себе, что мое место рядом с ней, такой чистый и светлый. В хатхехел лам и дайнгхере, какого черта я делаю здесь, и донте белонгхере, мне здесь не место. Эта песня написана не обо мне, не о нас, но я даже примерно не в состоянии вообразить себе, кто и при каких обстоятельствах мог оказаться на этом чертовом краю обрыва, как мы сейчас. Я не знаю мир Макглов, не буду скрывать, он мне совсем непонятен. Но, выходит, нигде нет укрытия от войны, царящей в головах людей, и разрушения души, которое она неизбежно за собой влечет. Нигде, ни в одном мире нет безопасного места, где каждый может найти свое тихое пристанище. Шеэс Руннин Каутхедарана снова убегает. Шеэс Руннин Гона бежит. Шерун, Рун, Рун, Рун бежит, бежит, бежит. Мне так долго удавалось ограждать себя от этой боли. Я заглушал ее чем только мог. Размытые границы времени были моим своеобразным плацебо. Я внушал себе, что наша разлука – это нечто далекое, и мне становилось легче. Верить в ложь приятно, так намного проще воспринимать жестокость и несправедливость жизни. Композиция завершается простым мажорным аккордом. Зрители благодарят уличного музыканта аплодисментами. Гермиона слегка отстраняется от меня и поднимает взгляд, пристально всматриваясь в мое лицо. Она тихо плачет и кладет свою маленькую ладошку на мое сердце. Она тоже хочет сохранить в своей памяти каждый миг нашей встречи. Пусть этот прекрасный день закончится на светлой, хоть и печальной ноте. Я хочу, чтобы она как следует запомнила его, запомнила меня таким, каким я был с ней сегодня. Молодым и влюбленным, веселым и беззаботным. Завтра настанет момент, который разрушит нас. Я уничтожу нас, когда расскажу, что всего несколько дней назад из исчезательного шкафа вылетела маленькая певчая птичка и заполнила выручай комнату своим нежным щебетом. Примечание к части. Арт к главе. https://medhetsource/of/slipherin105. Радиохиат. Цриеп. Мне кажется, это оно. Стекло, разбитое сердце, умоляет. Во время песни меня буквально трясло, особенно когда я писала последние абзацы. Но, как вы понимаете, в следующей главе будет еще больнее. Когда я перечитывала эту часть, я неоднократно ловила себя на мысли, что у Драка в голове полнейший сумбур. На самом деле, я замечала и за собой, как во время обычного разговора, игры или вечеринки разные переживания и тревоги внезапно проносятся в моей голове. Я могу не придать им значения и уж точно не буду их озвучивать. Это то, что известно только мне одной. Я пыталась передать эту мыслительную цепочку в тексте и сама удивилась, насколько порой нам бывает сложно с собой совладать и не демонстрировать то, что творится у нас внутри. А теперь представили, как все выглядело для Гермионы. Она не увидела и половины, а что творилось внутри у нее самой. Часть 34. Примечание к части. Трейлер к главе. https://temeoltiendungeon1574. Арт к главе. https://methetsursiofslytherin59. Гермиона за всю ночь так и не сомкнула глаз. События прошедшего дня и неизвестность грядущего отдавались частым пульсом в кончиках пальцев и в грудной клетке, звенящий фон назойливо и беспрерывно шумел в ушах. Спальня девочек была погружена в абсолютную тишину и мрак, безлунная летняя ночь казалась бесконечно долгой, такой, какая обычно наступает перед большим переломом, когда жизнь неизбежно и необратимо делится на «до» и «после». Она думала о Драко и их волшебном путешествии, о легкости, стыде и переполняющей ее радости, о близости, море и запахе дождя, о самой вкусной пицце в мире, о пустых разговорах и легком алкогольном опьянении, о свободе. Она думала о Гарри и его уставших глазах со слабым проблеском надежды. Он не верил, что Феликс сработает, и не понимал, как зелье удачи может повлиять на волю постороннего человека. Профессор Слизнард ни разу за полгода не дал ему ни единого намека на изменение своих намерений, он был непоколебим и неприступен, но выхода не было. На бесконечные поиски иголки в стоге сена больше не оставалось времени, действовать нужно было быстро. Дамблдор появлялся в Хогвартсе редко. Бесконечные странствия и болезнь заметно сказывались на нем, он выглядел очень слабым и изможденным, слишком задумчивым и замкнутым, совсем не как раньше. Казалось, он никого и ничего не замечал, его испещренное морщинами спокойное лицо выражало ровную безэмоциональную статику. Гермиона, Гарри и Рон были убеждены в том, что Дамблдор знает ответ на загадку, тем тяжелее было продолжать искать ответ и верить в мудрость профессора, ибо эта задача слишком напоминала какую-то бесполезную и несвоевременную игру. Гарри планировал испить зелье сразу после завтрака и, если удача будет к нему благосклонна, добыть всю необходимую информацию к вечеру. Тем временем Гермиона, Джинни и Кати собирались заняться пополнением запасов зелий, которые изготавливали уже на протяжении нескольких недель по вечерам, свободных от тренировок, а иногда и после них, зачастую проводя у котлов всю ночь до самого рассвета. Хоть профессор Слизнард и недолюбливал Гарри, к Гермионе и Джинни он питал самые теплые дружеские чувства и с удовольствием предоставил им свой кабинет и все необходимые ингредиенты для изготовления исцеляющих зелий. Вероятно, он делал это из чувства вины за свое малодушие, так как видел и знал, насколько отважны будущие участники Ордена Феникса, которые нуждались в поддержке профессоров, имеющих определенные привилегии, недоступные для студентов. Провести последние дни в Хогвартсе с пользой было критически важно для будущих долгих месяцев скитаний. Наутро окрестности Хогвартса обволокло плотное облако тумана. В полупустом большом зале оставшиеся студенты почти не разговаривали и завтракали без аппетита. Атмосфера в школе в последние недели была мрачной, многие учащиеся покинули Хогвартс еще до официального завершения семестра из соображений безопасности. Хотя безопасности сейчас не было нигде, но инстинкт всегда неизменно приводит домой, когда хочется спрятаться, укрыться от угроз извне, будь то ливень, вьюга или война. Гарри не мог усидеть на месте, он без конца оборачивался на профессорский стол, чтобы не пропустить момент, когда Слизнард отправится на свою ежедневную прогулку. Профессор Дамблдор сегодня вернулся в школу, и Гарри во что бы то ни стало намеревался доставить ему подлинное воспоминание до заката солнца. «Поешь хоть немного», — уговаривала Джинни, пододвигая к Гарри тарелку с омлетом и тостами. «Ты выглядишь просто ужасно, надо было захватить с собой успокаивающую настойку». «Я не голоден», — сухо оборвал ее он, не отрывая взгляда от профессора зельеварения. «Если я сейчас хоть что-то съем, меня стошнит». «Ты изводишь себя, дружище», — Рон держался спокойнее всех. Он настолько устал от перманентного напряжения в течение последних недель, что принял решение свести к минимуму все переживания и просто наблюдать за развитием событий с холодной головой. «Ты совсем перестал спать и есть, так нельзя». «Неужели?» — фыркнул Гарри, слегка поморщившись от тупой головной боли и жжения в глазах. Джинни тяжело вздохнула. Ей было непросто наблюдать изо дня в день, как ее любимый мучается, ежеминутно наказывая себя за собственную беспомощность. Гарри стал рассеянным и раздраженным. Тяжесть взваленной на него ответственности не давала свободно дышать, не позволял отвлечься и хотя бы немного отдохнуть. Друзья старались поддерживать его, насколько это было возможно, но он был не в состоянии принять их помощь. Быть любимым и находиться рядом с теми, кто о тебе беспокоится, тоже тяжелый труд. Гермиона обещала Джинни, что проведет с ней все то время, в течение которого Гарри будет выполнять свое задание. Уизли всегда была сильной и уверенной, настроенной оптимистически в любой самой стрессовой ситуации, на деле же она изо всех сил подавляла свои искренние переживания, чтобы Гарри не распознал ее страха. Джинни не могла себе позволить усугубить его состояние подобными мыслями, ведь она в полной мере осознавала, насколько тягостным являлось его предназначение. «Я боюсь, что он погибнет», — однажды ночью призналась она Гермионе во время приготовления зелья сна без сновидений, «что все мы погибнем, а Волдеморт обретет власть над всем магическим миром, ведь в пророчестве не было сказано, кто именно останется жив». Джинни не смела допускать, а тем более, озвучивать подобные мысли в присутствии Гарри. Все ее потаенные страхи оставались при ней, она берегла их для бессонных ночей. Гермиона часто слышала, как Джинни ворочалась в кровати, подавляя тихие всхлипы. Ночь обнажала тщательно скрытые чувства и прятала в своей черноте искаженные болью лица, словно под мантией невидимкой. Большинство выплаканных слез навечно останутся в полуночном мраке, лишь в тот момент, когда гасло пламя последней свечи, наступало истинное откровение. «Пора», — коротко бросил Гарри, поднимаясь из-за стола. Профессор Слизнард спешно прощался с Трелани, которая, вероятно, не преминула выплакаться ему о своей тяжкой доле непризнанной прорицательницей и пожаловаться на проклятого кентавра, отбирающего ее хлеб 32, речь о кентавре Флоренце, которого Дамблдор пригласил вести уроки прорицания в 6-й книге. «Пожелайте мне удачи. Удача в твоем правом кармане, не забудь о ней», — ободряюще подмигнула Кэти. «И не превышай дозировку, помнишь, твой пузырек рассчитан на несколько порций. И остерегайся чрезмерной самоуверенности», — предупредила Гермиона. «Если тебе будет казаться, что все складывается слишком удачно, не спеши радоваться этому, оставайся сдержанным и рассудительным». Гарри почти не слушал, он был на взводе, потому наставления друзей его интересовали в последнюю очередь, к тому же, он все это уже неоднократно слышал прошлым вечером. Джинни поднялась вслед за ним и мягко взяла его за руку, чтобы обратить на себя его внимание. Гарри перевел на нее беспокойный взгляд в нетерпеливом ожидании. «У тебя все получится», Джинни тепло улыбнулась ему, проведя ладонью по его впалой щеке. «Я в тебя верю, мы все верим в тебя, слышишь, и даже если этот план не сработает, мы обязательно придумаем новый, я обещаю». Его взгляд смягчился, и уголки губ тронула измученная улыбка. Любовь к Джинни была его вдохновением, тихой гаванью для его мятежной души. Она всегда ждала его и всегда прощала за невнимательность или вспыльчивость, ибо знала, что Гарри держался из последних сил. Он коротко кивнул и поцеловал Джинни в лоб. «Увидимся вечером. Надеюсь, что вернусь с хорошими новостями». Гарри спешно покинул большой зал, махнув на прощание рукой. Несмотря на желание оказать поддержку и вселить в него уверенность и спокойствие, Гермиона, Джинни, Рон и Кэти затаили дыхание, когда провожали его взглядом. Было трудно делать вид, что они относились с легкостью к очередной авантюре, каких было тысячи за все годы их дружбы, ведь на деле сейчас Гарри находился на пороге разоблачения великой тайны, от которой зависела судьба целого мира и тысяч жизней. «Он справится, я уверена», — тихо проговорила Гермиона, крепко сжав руку Джинни. «Я не представляю, каково ему», — прошептала Джинни, медленно покачав головой. Ей становилось все сложнее держаться света, отчаяние, страх и усталость темными сгустками просачивались в измотанное сознание. Каково ему жить с этим грузом? И в какой момент, черт возьми, наша жизнь превратилась в вечную гонку? Я так устала. Эй, Рон по-приятельски приобнял ее за плечи, не смей раскисать. Веселье еще даже не началось, а ты уже устала, я тебя совсем не узнаю. Джинни обратила на него раздраженный взгляд воспаленных глаз, от которого улыбка Рональда медленно погасла. Гермиона была права, у тебя и правда эмоциональный диапазон, как у зубочистки. Ты вообще хоть что-то способен чувствовать в этой жизни? Я много чего чувствую. Он обиженно нахмурился. Просто я не позволяю себе увязнуть в трясине, понимаешь? Пытаюсь думать о хорошем. Я знаю, как бывает тяжело с Гарри, уж поверь. Но ведь все мы оказались рядом с ним не случайно, Верно, с этим было сложно спорить. Гермионе вспомнились слова Луны о том, что их дружба с Гарри – ничто иное, как судьба, неизбежность, за которую они благодарны, несмотря на все трудности и смертельно опасные приключения. Правда, надо признать, никто из них не знал, к чему эта дружба в итоге приведет. Джинни и Гермиона провели в гостиной все время до обеда. Они обсуждали варианты планирования ближайшего будущего, рассматривали несколько безопасных укрытий, где можно будет находиться всем членам Ордена и, возможно, тем, кому понадобится временное или постоянное убежище. На данный момент Нора и дом Блэков на площади Гримма были идеальными местами, оснащенными всеми необходимыми удобствами и защитными чарами. Гарри отсутствовал уже больше 3 часов. С одной стороны, это казалось хорошим знаком, возможно, ему удалось наладить контакт с профессором Слизнартом. С другой стороны, неизвестность нервировала Джинни. Время от времени Гермиона замечала, что она словно разговаривает сама с собой. Джинни часто смотрела в одну точку и лишь бессознательно кивала в попытке поддержать разговор. «Послушай», Гермиона коснулась ее плеча, чтобы обратить на себя внимание, «сейчас нам остается только ждать». «Уверена, Гарри скоро придет с хорошими новостями. Мне кажется, если бы что-то пошло не по плану, он бы уже давно вернулся». «Ты права», выдохнула Джинни, рассматривая свои руки. «Просто я не могу ни на чем сосредоточиться, пока он там. Наверное, стоило пойти вместе с ним и понаблюдать где-то в стороне». «Нет», — твердо ответила Гермиона, — «он должен сделать это сам. А что если бы Слизнард нас заметил? Он и так постоянно настороже, будто за ним вечно кто-то следит. Чтобы он не прятал в своей голове, это явно что-то такое, что не дает ему жить спокойно. Мне кажется», — Гермиона осеклась, стараясь подобрать верные слова, «думаю, он понимает, что именно от его знаний зависит исход войны, и эти знания несут некую угрозу его безопасности». Джинни вопросительно взглянула на нее, нахмурившись. «Что же такого он мог сказать Ридблу? Мы ведь все перечитали и изучили, расшифровали множество рунических свитков. Думаю, Слизнард много лет назад и позаботился о том, чтобы больше никто и никогда не смог прочитать и узнать то, о чем однажды узнал Волдеморт». Они погрузились в молчание. Маленькие каминные часы пробили 2 раза. Гермиона приподнялась с дивана и потянулась. От долгого сидения на месте затекла спина. «Пойдем пообедаем», — предложила она с надеждой в голосе, но уже заранее предчувствовала отрицательный ответ. «Я побуду здесь, подожду тебя», — Джинни слабо улыбнулась, поджав колени к груди. «Ладно, тогда захвачу тебе сэндвич с беконом, пожалуйста». Гермиона усмехнулась на прощание и покинула гостиную. Коридоры и лестницы пустовали, замок находился словно в оцепенении. Запах сырости и гуляющий между стенами сквозняк навевали чувство тревоги, складывалось впечатление, что он давно заброшен. Некогда разговорчивые портреты тихо шептались, густой воздух мелко вибрировал, будто пропитанный электрическим напряжением. Гермиона неосознанно ускорила шаг, моля отцов-основателей усмирить зачарованные лестницы, чтобы они не поменяли направление и ей не пришлось добираться до большого зала в обход. Но, разумеется, ее молитвы не были услышаны, и последняя лестница предательски свернула к одному из коридоров, когда Гермиона преодолела половину ступеней. Тихо выругавшись, она села на ступеньку, приняв решение дождаться момента, когда лестница вернется обратно. Бродить по очередному сырому и темному коридору ей совсем не хотелось. Ощущение гнетущего одиночества сдавливало виски. Хогвартс перестал быть школой чародейства и волшебства, здесь было слишком пустынно и страшно. Замок чувствовал опасность и больше не мог оставаться уютной и нерушимой крепостью для проживающих в нем волшебников. Пугающее чувство незащищенности вертелось на подкорке сознания у всех, кто продолжал находиться здесь, несмотря на все еще действующие защитные чары, но никто не мог объяснить, что происходит. Почему-то интуиция настойчиво шептала, что нужно покинуть стены замка как можно скорее. «Грейнджер!» Гермиона вздрогнула и подняла голову. «Ты в порядке?» Она облегченно выдохнула. Из глубины темного коридора к ней приближался силуэт, движение и голос которого она сразу узнала. Тело наполнилось знакомым теплом, неуютность и тягостность разом позабылись. «Драко!» Гермиона поднялась со ступеньки и шагнула в темноту коридора. Едва подошвы ее кед коснулись каменного пола, лестница отсоединилась от площадки. Гермиона с досадой проводила ее взглядом и поспешила навстречу к Малфою. Больше всего на свете ей хотелось сейчас крепко обнять его в этом холодном замке, ставшем почти незнакомым. прижаться к груди Драка и уткнуться носом в его шею, вдыхая спасительный аромат мятно-цитрусовой свежести. Без долгого контакта с живым теплом сырая зябкость пронизывала тело и душу, а кожа покрывалась мурашками. Малфой остановился в середине коридора, опустив руки по швам, и как только Гермиона приблизилась к нему, он бессознательно отшагнул назад, отведя взгляд в сторону. «Я не ожидал увидеть тебя здесь», — тихо проговорил он, чтобы как-то начать разговор. Гермиону встревожила его отстраненность. Всякий раз, когда это происходило, Малфой сообщал неприятные новости, но она гнала эту мысль прочь. «Только не сейчас», — когда все и так находились на пределе. «Я собиралась на обед, но...» Гермиона неопределенно махнула рукой в сторону лестниц. «Ты должна пойти со мной», — тон Драка был ровным и холодным, как и его взгляд, когда он, наконец, посмотрел ей в глаза. «Что-то случилось?» Голос Гермионы дрогнул от поднимающегося в груди волнения. «Просто я обещала Джинни. Пойдем». Драка кивнул в сторону темнеющей вдалеке развилки, отвернулся и медленно зашагал прочь, приглашая Гермиону последовать за ним. Он не хотел слушать ее объяснения и не мог позволить ей уйти. Он ждал этой встречи, и это было большой удачей, что она случилась именно сейчас. Дугообразный коридор казался бесконечным. Гермиона шла немного поодаль, ежесекундно пресекая порыв задать мучающий ее вопрос. Драка, с которым она провела весь вчерашний день, казался ей совсем другим человеком. Он был таким открытым и трогательным, полным жизни и радости. Сейчас же Малфой ее пугал своей статичной отчужденностью. Она знала его таким, много раз видела эту ненавистную маску безразличия. Драка вел ее через тайные закоулки по бесчисленным узким винтовым лестницам, пока они не достигли знакомого широкого коридора, в котором бывали бесчисленное множество раз в течение последнего года. Малфой остановился у каменной стены, и Гермиона заметила, как по его лицу пробежала тень неуверенности. Он сомневался, боялся, что его решение приведет к неминуемой беде, боялся, что всего через несколько минут умрет часть его души, которую он так тщательно прятал от глаз посторонних. Эта тайна слишком долго была абсолютно неприкосновенной. Она ждала своего часа, и он настал. Разоблачение равное смерти, бесчеловечное предательство, не знающее прощения. Драка медленно вдохнула и с выдохом прогнал прочь муки совести. Спустя несколько секунд после того, как он закрыл глаза, сквозь камень пробились очертания двери, которую Гермиона раньше никогда не видела. Лицо Малфоя вновь обрело былую непроницаемость. Уверенным движением он повернул ручку двери, отпер ее настежь и вошел первым. Обстановка захламленного зала навевала самые разные мысли относительно того, почему их визит сюда не сулил ничего хорошего. Гермиона доверяла своей интуиции, хоть и допускала, что ее тревоги могут оказаться неоправданными в силу чрезмерной подозрительности. Богатый опыт, полученный в результате дружбы с Гарри, научил ее не игнорировать внутренний голос. Она уговаривала себя просто довериться Драко и быть открытой для поддержки, в которой он очень сильно нуждался, когда становился таким. Какой бы ни была причина его переживаний, Гермиона всегда была рядом, чтобы утешить и помочь. Минув несколько поворотов необъятного многоэтажного лабиринта из брошенных вещей, они остановились возле высокого громоздкого нечто, накрытого пыльным чехлом. Драко в последний раз взглянул на Гермиону, чтобы запомнить ее такой, взволнованной и переживающей, безвозмездно и искренне любящей его, грязного прислужника темного лорда, для которого не существовало ничего святого, кроме спасения его семьи. Она тоже была его семьей. Пускай она никогда не поймет этого и будет всячески отвергать истинность его мотива, но он должен был пойти на это, чтобы остаться в живых, чтобы продолжать вести подпольную борьбу. У Драка не было выбора, никогда не было. Сжав дрожащей рукой край полотна, Малфой резко потянул его вниз. Он медленно повернулся к Грейнджер, чтобы видеть ее реакцию, каждую мелочь, каждое изменение на ее красивом лице, ставшем бесконечно родным. Она пристально разглядывала артефакт, слегка нахмурившись. «Это исчезательный шкаф», — неуверенно произнесла Гермиона, пробегаясь кончиками пальцев по деревянной резьбе. Да, Драко не узнавал свой голос, он звучал глухо и будто издалека. Он был неисправен, я его отремонтировал. Гермиона обернулась к нему, и ее взгляд посветлел. Лицо постепенно озарилось восторженной улыбкой. «Господи, Драко, это просто немыслимо, как у тебя это получилось? Когда я рассказывала тебе про гармонию, я даже представить себе не могла, что ты сможешь осилить такую сложнейшую магию. Гринджер, как ты нашел его?» Она пребывала в крайне возбужденном состоянии и не могла остановить транслирование причинно-следственной связи, формирующейся в ее голове. «Выходит, ты давно все продумал. Конечно, исчезательные шкафы не самые надежные артефакты, но они оказались весьма полезными во времена Первой магической войны, благодаря им удалось эвакуировать многих волшебников. Это блестящая идея, Драко. Если Хогвартс окажется в окружении, а каминную сеть заблокируют, то именно благодаря шкафу мы сможем организовать тайную эвакуацию». Счастливое и одновременно чудовищное заблуждение совсем затуманило ее рассудок. Малфой чувствовал, как его нутро наполняется злостью. На себя, на Грейнджер, на проклятую судьбу, на чертову любовь, которая захлопнула свою тесную ловушку без возможности вызволиться. «Грейнджер, не будет никакой эвакуации», — грубо перебил ее Драко жестким тоном. Она умолкла и непонимающе нахмурилась. Гермиона медленно перевела взгляд обратно на шкаф. Недавний восторг постепенно растворился и сменился растерянностью. Она замерла в оцепенении, и лишь грудь ее мелко вздымалась от участившегося дыхания. «Где находится второй?» — тихо спросила Грейнджер. Ее голос дрожал от нервного напряжения. Драко опустил голову, до боли закусив губу. Этот момент навечно отпечатается в его сознании. Неумолимое падение в кипящую преисподнюю казалось ему бесконечным. Он больше не мог это остановить. Продолжать врезаться ногтями в земную кору, чтобы хоть немного оттянуть неизбежное, казалось совершенно бессмысленным. «Драко», голос Гермионы становился громче, но по-прежнему дрожал, окрасившись пронзительными нотками. «Где находится второй исчезательный шкаф?» «У Горбина, в лютном переулке», — ледяным полушепотом ответил Малфой. «Завтра вечером сюда прибудут пожиратели. Они избавятся от Дамблдора, он уже знает об этом. Хогвартс отойдет под контроль Волдеморта». Страшные слова признания повисли в воздухе звенящей тишиной. Драко поднял взгляд на Гермиону, изо всех сил стараясь удержать выпрыгивающее из груди несчастное сердце. Он почти не дышал. «Че что?» — в неверии выдохнула она, практически не размыкая губ. «Ты не можешь». Гермиона отшатнулась, едва удержав равновесие. Она отрицательно качала головой, отвергая услышанное, словно это был какой-то неудачный розыгрыш. «Дамблдор в любом случае погибнет». Снейп сказал, что старик тяжело болен и ему осталось недолго. Оставшееся время он собирается посвятить подготовке Поттера. А это значит, что через несколько месяцев пожиратели захватят Хогвартс, а министерство падет. Казалось, эти слова были сказаны Малфоем 1000 лет назад, и лишь сейчас они обрели свой истинный смысл. Гермиона не восприняла их всерьез, потому что думала, что все обойдется, что Драко напрасно нагнетал обстановку, ведь его сознание было затуманено невыносимой болью от колотых ран Сектумсимры. Но уже тогда он знал. Он ей все рассказал. Она передала Гарри его слова тем же вечером, но так и не придала им должного значения, поскольку в глубине души была не способна поверить в это до конца. Гермионе не хватало воздуха. Она вцепилась в ткань рубашки на груди и яростно оттянула ее, крепко сжав в кулаке. На это было невозможно смотреть. Лишь сейчас Драко осознал, насколько милосердны пытки Круциатусом по сравнению с лицезрением страха и боли любимого человека, причиной которых являлось его собственное предательство. «Прости», — сухо произнес Малфой, вторгаясь в бессвязные причитания Гермионы. «Так нужно. Я не могу остановить войну, и поэтому ты стал причастным к ее развитию», — вскрикнула Грейнджер, рванув вперед. «Зачем? Зачем, Драко? У меня не было выбора». «Чушь». Ее глаза наполнились слезами, руки неконтролируемо дрожали. «Это полная чушь, мать твою. Он запудрил тебе мозги. Если бы я не сделал этого, он бы убил меня», — взревел Малфой, резко приблизившись к ней. «Он бы убил мою маму и всех, кто мне дорог. Он бы уничтожил Хогвартс, не оставив камня на камне, уничтожил профессоров и каждого оставшегося студента, потому что ему плевать, черт побери, сколько поляжет жертв на его пути к абсолютной власти над миром магии. Выбор есть всегда», — сквозь зубы прошипела Гермиона, — «и ты сделал неправильный. Ты должен был рассказать об этом мне. Мерлин, я была настолько очарована тобой, что даже не допустила и мысли о том, для чего тебе понадобились знания, которыми я с тобой поделилась. Ты здесь абсолютно ни при чем, Грейнджер». Драко инстинктивно сжал ее плечи, но она рывком высвободилась из его хватки. «Я бы все равно нашел способ, продолжил бы поиски, в крайнем случае обратился бы к Снейпу, но обратился ко мне. Теперь я причастна, ты втянул меня в это». Гермиона ткнула пальцем ему в грудь, сморгнув яростные слезы. «Почему ты поступил так со мной?» «Потому что эта тайна убивала меня», — с горечью произнес Малфой. «Когда я говорил с тобой, слушал твой голос и твои наставления, мне казалось, что все не так страшно. Я лгал себе, убеждая, что мое намерение — всего лишь любопытство и безобидный эксперимент. Ты себе не представляешь, сколько раз я был на грани, чтобы рассказать тебе обо всем. Но я просто не мог, Грейнджер». С губ Гермионы сорвался истерический смешок. Она отвернулась от Малфоя и запустила пальцы в волосы, с силой оттягивая их у корней. Паническое удушье разрывало ее грудную клетку, ей казалось, что она сейчас задохнется. Мысли безудержно метались в ее голове в поисках несуществующего решения. Гермиона не могла позволить этому случиться, не могла бездействовать и пустить все на самотек. Она причастна, во всем случившемся есть ее вина, как бы Драко не убеждал ее в обратном. Она вновь обернулась к нему и выхватила из кармана палочку, крепко сжав ее ледяной рукой. «Я уничтожу его», — тихо сказала Гермиона, направив древко на исчезательный шкаф. «Ты не посмеешь», — сдержанно произнес Малфой. «Я сделаю это, черт побери». Ее безумный взгляд по-настоящему пугал, но лицо Драко по-прежнему оставалось непроницаемым. «Ты правда не понимаешь, чем чреват твой поступок? Не понимаешь, что пожиратели силой возьмут твой любимый Хогвартс и превратят его в бесполезный хлам, под завалами которого заживо погребут всех, кого ты любишь? Неужели ты не понимаешь? Они все равно придут. Им плевать на замок и его историю. Они пробьют купол из защитных чар и обратят здесь все в пепелище. Ты лжешь», — выкрикнула Грейнджер. «Все, что ты говоришь, бессмысленно. Война вообще бессмысленна», — крикнул Драко, и его голос сорвался. «Ее причины надуманы, идеология лицемерна, захват власти — вот истинная цель безумного полукровки, ведущего борьбу за чистокровность. Ты не можешь знать, как в итоге поступят пожиратели, когда проникнут в Хогвартс с твоей помощью», — прошептала Гермиона сквозь слезы. «Не могу», — подтвердил Малфой, резко качнув головой. «Но в этом случае я хотя бы останусь в живых, обрету доверие темного лорда, спасу от казни мою мать. Я не могу сбежать, Грейнджер, и не могу умереть, только не сейчас». У Гермионы разрывалось сердце, и она не знала, куда деться от этой боли. Мысль о том, что Драко мог умереть, если бы ослушался приказа, была ровно настолько же невыносимой, как и совершенный им поступок во избежание смерти. Она чувствовала себя обманутой, раненой и опустошенной. Самым беспощадным было осознание того, что она всегда понимала: Малфою нельзя доверять. Сколько бы добрых дел он не совершил для нее, ее семьи и друзей, каким бы родным и любимым он для нее ни был, она позволила себе наивно уверовать, что готова ко всему. Но Гермиона не была готова. Она была ослеплена любовью и охвачена уверенностью, что сможет выдержать все что угодно. То, о чем Драко молчал, она считала неважным. На деле же она и сама не хотела этого знать. Вынужденная разлука, вот, что казалось самым страшным, и к чему она мужественно себя готовила все эти месяцы. Предполагаемые обстоятельства не имели четких очертаний в ее сознании. И вот сейчас Гермиона стояла посреди выручай комнаты с палочкой наготове, которой так и не воспользуется, смотрела на уродливый артефакт, исцеленный магией Драко, чтобы привести в Хогвартс войну, и понимала: «Все кончено. Я не стану держать это в секрете», — с расстановкой произнесла она, глядя Малфою в глаза. «Не стану бездействовать и молча ждать, когда Хогвартс захватит». «Твое право», — равнодушно проговорил Драко. «Когда успокоишься, ответь себе на вопрос, к чему приведет твое желание остановить меня». Он сделал осторожный шаг по направлению к Гермионе и склонил голову на бок. От его хищного взгляда шел мороз по коже, в груди поднимался страх. «Поверь, я понимаю, почему ты не отступаешь, и это похвально. Ты просто не можешь принять, что не существует таких обстоятельств, при которых пожиратели не захватят Хогвартс. Но когда до тебя это дойдет, ты, наконец-то, поймешь, что нужно бежать отсюда как можно дальше и как можно скорее». Каждое его слово врезалось в сознание Гермионы подобно тупому лезвию. Она опустила палочку и в последний раз посмотрела на Драко, заглядывая в самую душу, словно в попытке отыскать в ней хоть что-то отдаленно напоминающее проблеск света, но натолкнулась лишь на густой мрак, что доверху заполонил его уже очень давно. Он всегда был там, она знала, но продолжала верить и идеализировать, фантазировать о чуде, которое было противоестественно и невозможно. Не в силах больше ни секунды выдерживать эту пытку, Гермиона отвернулась от Драко и устремилась прочь из выручай комнаты, чей образ теперь навечно останется символом ее личного ада. Мрачное вместилище непотребных пожитков десятков поколений в полумраке было настолько угнетающей картиной, что ее затошнило. Здесь не было воздуха, только дух мертвечины. Малфой провожал ее взглядом и чувствовал, как кислород покидает легкие. Он не помнил, вдохнул ли хоть раз за все это время. Безвольно опустившись на пол, Драко обхватил дрожащими руками колени и жадно хватал ртом воздух, но так и не мог надышаться. Наконец-то, он позволил себе отпустить контроль над разумом и эмоциями. От него ничего не осталось. Он был пустой оболочкой, бесполезным каркасом из костей и кожи. Он остался один, и всегда был. Гарри возвратился в башню почти в полночь. Нудная и предельно сюрреалистичная вечеринка по случаю похорон Рогога затянулась. Необходимо было дождаться самой высокой степени опьянения профессора Слизнарта, чтобы нейтрализовать все существующие предохранители его позорной тайны. После того, как Гарри раздобыл долгожданное воспоминание и убедился в том, что профессор отключился, он со всех ног бросился прямиком к Дамблдору и, не теряя ни секунды, отправил воспоминание в омут памяти. Крестражи, вот, что является источником силы Волдеморта. Проблема лишь в том, что их очень трудно найти и уничтожить, закончил свой рассказ Гарри, когда вернулся в гостиную. Этим же вечером он убедился, что Дамблдор все-таки знал правду, но по непонятной причине нуждался в подтверждении чудовищных догадок. Вероятно, даже он склонялся к тому, чтобы считать их слишком конспирологическими и был бы рад найти опровержение своей гипотезе, но долгие поиски неизбежно приводили лишь к ее новым доказательствам. Гермиона пыталась внимать его словам и даже смогла усвоить всю услышанную информацию, но она не вызывала у нее никаких эмоций. Нечто подобное было вполне логично. Гермиона и раньше догадывалась о том, что дневник был не единственной занимательной вещицей Тома Риддла, наделенной особыми темными чарами. Очевидно, он глубоко изучал запрещенную магию, если не побоялся вечного проклятия, поразившего его в ту самую секунду, когда кровь единорога коснулась его языка. Джинни, Кэти и Рон были в крайней степени взбудоражены. Гарри узнал кое-что принципиально важное, но отсутствие конкретики в том, что именно искать, где оно спрятано и как это уничтожить, сбивало с толку еще больше, чем раньше, когда предмет поиска был нераскрытой тайной. Гермиона была благодарна за то, что друзья полностью захватили внимание Гарри. Оживленная дискуссия отвлекала его от состояния подруги, которая почти не поддерживала разговор. Ее голова раскалывалась от переизбытка тяжелых мыслей, которые смешались в один огромный пульсирующий клубок. Гермиона не стала говорить о том, что узнала сегодня. Когда Гарри сказал, что они с Дамблдором завтра отправятся на поиски третьего крестража, она осознала, насколько бессмысленным был ее порыв помешать пожирателям проникнуть в Хогвартс. Детально проанализировав всю информацию, все наблюдения, включая общее состояние Дамблдора и его желание как можно скорее отправиться за новым крестражем, Гермионе не составило труда сложить 2 и 2, чтобы понять, как все обстояло на самом деле. Дамблдор знал, что пожиратели близко. Возможно, Северус доложил ему об этом еще много недель назад. Путешествие с Гарри – последняя дань волшебному миру. Он поможет отыскать крестраж и примет свою смерть. Таков его план. Дамблдор осознанно принял решение не противостоять армии Волдеморта, а искать способ уничтожить его самого. В противном случае силы Ордена Феникса потерпят поражение и понесут огромные потери. Еще одна причина молчания, в которой Гермиона боялась сознаться даже самой себе, ей было стыдно. Факт ее невольного соучастия в захвате Хогвартса, пусть и косвенного, запятнал и разрушил суть благой миссии, которую она несла все эти годы. Гермиона понимала, что злодеяние, совершенное по незнанию, никак не могло стать в один ряд с умышленным преступлением, и тем не менее, она чувствовала себя преступницей, не только из-за того, что помогла Малфою, но и потому, что не смогла запретить себе любить его. Эти чувства оказались ей намного дороже здравого смысла, и самым печальным являлось то, что, будь у Гермионы возможность все исправить, повернув время вспять, она бы не стала, не смогла бы отказаться от самого прекрасного, волшебного, чувственного и удивительного опыта в своей жизни. Безобидный на первый взгляд поступок оказался для нее роковым. Она всего лишь поделилась некоторыми знаниями с тем, кто в них нуждался. Любопытное вышло совпадение. Когда-то много лет назад профессор Слизнард поступил так же. Очередная бессонная ночь оказалась еще тяжелее предыдущей. Нет, она была самой худшей в жизни Гермионы, самой темной. Ее холодный мрак пронизывал все тело до кончиков пальцев. Голубой свет июньской луны был спрятан под толщей густых облаков и лишь изредка проникал в спальню девочек сквозь небольшое сводчатое окно. Джинни, наконец-то, заснула, хоть и сон ее был тревожен. Гермиону разрывало от невозможности проговорить вслух терзающие ее мысли, поделиться с кем-то своей болью. Кажется, лишь сейчас она по-настоящему смогла понять Драко, как он мучился весь этот год, пребывая наедине со своими темными тайнами, которые изничтожали его каждый день, каждую минуту его жизни. Гермиона впервые не могла дать точную оценку своим ощущениям. Как бы она ни пыталась вызвать в себе чувство ненависти и презрения к Малфою, ничего не выходило. Она злилась, ужасно злилась, стиснув зубы, чувствуя, как горячие гневные слезы катились из уголков глаз по вискам. Она вспоминала его взгляд, опустошенный, затем исполненный злобой, а после – боль, бесконечную, бездонную боль потери, словно сердце вырвали из груди и швырнули на землю. Гермиона знала, что это было так, потому что чувствовала то же самое. Она была уверена, что в какой-то момент они с Драко оказались в одном измерении, где боль – вездесущая и единственная его составляющая, где нет места для любви и прощения, где теплые касания разъедают кожу и оставляют ожоги. Неужели таков наш конец, Драко? Неужели вот так завершится наша история? Гермиона закрыла глаза и сосредоточила всю свою энергию на этой ужасающей мысли. Ей хотелось направить ее сквозь множество коридоров и лестничных маршей, чтобы Драко услышал, ведь они даже не попрощались. Они со страхом в сердце ожидали момента разлуки, но были настолько уязвлены и ранены, что не смогли сказать друг другу последних слов. Разумеется, это было невозможно, сакральная связь разрушилась под натиском проклятой войны. Отвратительная реальность одержала победу над прекрасной иллюзией. Это неправильно. Господи, как же больно. Гермиона накрылась с головой одеялом, прижав ладонь к искривленным губам. У нее даже не было сил протянуть руку к прикроватной тумбе за палочкой, чтобы наколдовать муфлята и как следует выплакаться. Спит ли он сейчас, или тоже проводит ночь без сна, что занимает его мысли? Наш последний разговор или предстоящее вторжение? Малфой безупречен по части избавления от всего святого, он сам говорил, иначе он давно был бы уже мертв. Значит ли это, что меня больше нет в его мыслях, в его душе? Множество вопросов, ответы на которые Гермиона уже, вероятно, никогда не узнает. И самая душераздирающая мысль, которая причиняла почти физическую боль, заглушала их все. Завтра они с Драко увидятся в последний раз, встретятся взглядом всего на секунду, как незнакомцы. Аппарат, Гадби, put down your lies, придержи свою ложь, lie down next to me, ляг рядом со мной, don't listen to him is scream, не вслушивайся в мои крики, bury your doubts and fall asleep, похорони свои сомнения и усни, find out, и вас юста bad dream. Пойми, что я лишь плохой сон. Let he bed shade. Пусть простыни. Soakup my tears. Впитают мои слезы. And watch he only way out. И смотри, как единственный путь к спасению. Disappear. Исчезает. Гермиона приняла решение оставаться в спальне как можно дольше, притворившись спящей. Ей удалось заснуть лишь на пару часов, но чуткий сон прервался из-за тихих разговоров и неторопливых утренних сборов проснувшихся гриффиндорских девочек. Она не хотела привлекать к себе внимание друзей, которые непременно обеспокоились бы ее состоянием, увидев ее покрасневшие припухшие глаза. Лучше ей появиться на завтраке с опозданием, когда ребята будут смотреть в свои тарелки, изредка переговариваясь, и не обратят на нее особого внимания. Гермиона старалась передвигаться по замку быстро, устремив взгляд в пол. Она кусала сухие потрескавшиеся губы, мимолетно поймав себя на мысли о том, что обрела новую пагубную привычку. Легкий озноб от недосыпа и сырости вынуждал скрестить руки на груди, чтобы сохранить хоть немного тепла, но это совсем не помогало, ведь холод исходил изнутри. Сегодняшний завтрак проходил еще тише, чем вчерашний. В этот раз Дамблдор отсутствовал, по всей видимости, он ожидал Гарри у себя в кабинете. Усевшись на скамью, Гермиона коротко поприветствовала друзей, стараясь скрыть лицо за распущенными волосами, но, как назло, Кэти сегодня сидела напротив. «Эй, ты в порядке?» – осторожно поинтересовалась она, пристально рассматривая подругу. «Да, просто плохо спала», – пробормотала Гермиона, бросив на нее мимолетный взгляд. Кати никогда не была настойчива в своих переживаниях за других, это была одна из лучших ее черт. Гермиона мысленно поблагодарила ее за то, что она не стала давить, в отличие от Джинни или Рона. Благо, они были увлечены разговором с Гарри. «Думаю, нам не следует здесь оставаться, когда мы вернемся». Гарри по-прежнему игнорировал завтрак, на этот раз в предвкушении опасного путешествия. «Отправимся на Гримма по каминной сети этим же вечером». «Гарри», — устало выдохнула Джинни, уверена, «нет причин для беспокойства. Наш отъезд может подождать до утра, мы спокойно соберемся. Как раз новая партия зелий будет готова. У меня дурное предчувствие». Гарри нервно крутил вилку в руках, вонзая зубцы в подушечку большого пальца. «Дамблдор очень торопится, будто знает, что, если мы не сделаем это прямо сейчас, то потом будет поздно. Что, если Волдеморт каким-то образом понял, что на Крестраже ведется охота? Вдруг он нашел способ отслеживать остальные? Тогда его шайка бандитов с ним во главе прибудет на место преступления в ту же секунду, как сработают чары», — сказал Рон, задумчиво изучая узоры на кувшине с апельсиновым соком. «В лучшем случае, у вас будет около 2 минут на то, чтобы уйти, если пожиратели с их вождем будут достаточно далеко от этого места и не смогут отпарировать в один прыжок». «Не слушай его, Гарри», — отмахнулась Джинни, адресовав брату предупреждающий взгляд. «Волдеморт ни о чем не догадывается, ясно? Вы просто заберете эту хреновину и благополучно вернетесь в Хогвартс. Если мы вообще найдем его», — вполголоса пробормотал Гарри себе под нос. «Конечно, найдете. Дамблдор же сказал, что знает, где находится еще один. Он сказал, что думает, что знает», — поправил ее Гарри. «Ну, начинается», — Рон закатил глаза, уронив голову на сложенные руки. «Мерлин, Гарри, как ты вообще умудрился втянуться в это дерьмо? Я этого не выбирал. Был бы рад отказаться, но боюсь, что уже поздно». «Не смеши», — фыркнул Рональд. «Дамблдор, тот еще манипулятор. Сам бы он не справился, а кроме тебя на такую авантюру никто не пойдет. Черт, а я-то думал, что это мы, самые отчаянные искатели неприятностей. Даже обидно, что нас с Гермионой ты в этот раз не возьмешь». Гермиона вздрогнула от упоминания своего имени. Она просидела все это время, ковыряя вилкой рулет из цукини, не уловив ни слова из их беседы. Она боялась поднять глаза и посмотреть за спину Кати, хотя знала, что должна. Это было глупо, можно даже сказать, что это являлось настоящим мазохизмом, но Гермиона должна была увидеть Драко в последний раз. Здесь, в большом зале за завтраком, как и в любой день, не отличающийся от тысяч других, проведенных в Хогвартсе, вернуться к началу казалось самым правильным способом попрощаться, не причиняя друг другу еще больше боли. Ее неуемная альтер-эго раздраженно приказывала быть сильной и смелой. Иногда Гермиона поражалась диссонансу настойчивости внутреннего голоса и пассивной наружности, словно в ней находились две разные личности. На самом деле она знала, что смелый и храбрый внутренний голос принадлежит настоящей Гермионе Грейнджер, но тело сейчас подводило ее и не справлялось с натиском природного темперамента. Она еще никогда в жизни не была так опустошена. «Давай же, просто подними голову, Грейнджер, это совсем не сложно. Возможно, он и вовсе не явился на завтрак. Если так, то тогда все еще проще, но пока не проверишь, не узнаешь. Сейчас же ты просто прячешься от неизвестности». Гермиона вздохнула и прикрыла веки. Драко и правда мог не прийти. Скорее всего, так и есть. Куда делась ее гриффиндорская смелость? Почему она исчезла, когда ее сердце стало настолько уязвимо? Почему любовь так сильно меняет людей? И есть ли хоть что-то положительное в этих изменениях, если при потере близкого человека можно потерять самого себя? Никогда. Гермиона открыла глаза и, стиснув зубы, заставила себя быть храброй. Она медленно подняла взгляд и устремила его на самый дальний стол в зале. Сейчас почти никто не носил форму, без факультетских знаков отличия слизеринцы выглядели как самые простые и не очень дружелюбные на вид подростки, которые по воле случая оказались за одним столом. Но Гермиона не различала их лиц. Ее взгляд остановился лишь на одном. Драко был здесь, и он смотрел прямо на нее. Сердце Гермионы сжалось в болезненном спазме. Ей захотелось отвернуться, спрятаться, прервать зрительный контакт, словно он установился по ошибке, но она не могла. Что-то во взгляде Драко парализовало ее. Он сидел неподвижно, подперев ладонью подбородок. Он выглядел измученным. На костяшках пальцев виднелась кровавая корка. Раньше Гермиона никогда не замечала подобного за Малфоем. Вряд ли он с кем-то подрался. Его лицо было мертвенно-бледным, в особенности потрескавшиеся губы. Под глазами пролегли темные тени, серебристо-белые волосы были беспорядочно взъерошены, но все это лишь подчеркивало его тонкие аристократичные черты. Устрашающая болезненная красота драка что-то ломала внутри Гермионы, подвергала сомнению все ее установки и принятые во время бессонной ночи решения. Она ошибалась, полагая, что их связь безвозвратно утеряна. Они все еще были крепко связаны, они были одним целым слишком долго, и никакая искусственная сепарация не могла этого изменить. «Я больна. Господи, я по-настоящему схожу с ума». Гермиона резко встала из-за стола и быстрым шагом направилась к выходу из большого зала. Сердце бешено колотилось о грудную клетку, в глазах плясали темные пятна, лишь бы не упасть в обморок. «Что это с ней?» — послышался позади голос Рона, но Гермиона лишь ускорила шаг, моля Мерлина, чтобы никто из друзей за ней не увязался. Оказавшись в коридоре, она бросилась к лестнице, ведущей к главному входу в Хогвартс. Из приоткрытой массивной двери поступал тяжелый дождливый воздух, резко контрастирующий с замковой прохладой. Низко нависшие грозовые облака вот-вот обрушатся проливным дождем, но Гермионе было все равно. «Пожалуйста, последуй за мной, пожалуйста, пожалуйста». Она боялась обернуться. Задыхаясь от волнения и участившегося до предела пульса, Гермиона бежала вниз по склону и, когда наконец остановилась возле гремучей ивы, ощутила на разгоряченных щеках первые холодные капли начинающегося дождя. «Иммобилус», — прошептала она, взмахнув палочкой. Буйные ветви застыли в невесомости. Темный извилистый коридор навевал болезненные воспоминания о зарождавшейся дружбе, детском соперничестве, первом поцелуе, обо всей той непосредственности, которая безвозвратно канула в темную бездну. Гермиона не посещала визжащую хижину целую вечность, но казалось, будто она была здесь еще вчера. Искривленное восприятие времени – одно из самых занимательных явлений человеческой психики. Преодолев скрипящие ступеньки шаткой лестницы, она подбежала к окну, заколоченному гнилыми досками, и вцепилась в них пальцами, игнорируя боль от вонзающихся торчащих щепок. Сквозь толстые щели виднелись намокшие крыши покосившихся домишек на окраине Хогсмида. Дождь усиливался, скрывая за своей пеленой очертания деревни. Гермиона пыталась восстановить дыхание и утихомирить сердечный ритм. «Какого черта я здесь делаю?» — прошептала она в пустоту. Ее мутило от страха. Гермиона не узнавала себя. Впервые в жизни она не была способна контролировать собственный разум. Весь путь до визжащей хижины был словно в тумане. Последнее, что она достаточно четко помнила, — большой зал и лицо драка перед тем, как она сбежала. «Нужно убираться отсюда, немедленно». Гермиона рывком обернулась и замерла. Малфой стоял возле двери, тяжело дыша. Его волосы намокли под дождем. Он небрежно провел по ним дрожащей рукой, убирая со лба мокрую челку. Его мелко трясло, словно от лихорадки. «Зачем ты пришел?» — спросила Гермиона с дрожью в голосе. Она была уверена, что драка не мог услышать ее немой мольбы последовать за ней. «Я не знаю. Просто понял, что должен». Гермиона внимательно всматривалась в него и с каждой секундой все больше убеждалась в том, что ее сердце не выносит приказов. Все ее нутро трепетало от ощущения их близости, но совсем не как раньше. Еще вчера она и не надеялась вновь оказаться с драко наедине в одной комнате. Эта мысль казалась ей абсолютно дикой. Медленно, шаг за шагом, она приближалась к нему, но Малфой продолжал стоять неподвижно. Сегодня он не стал надевать ни одной из своих хладнокровных масок, его душа была обнажена. Он был растерян и напуган, таким Гермиона видела его всего лишь раз, когда попала в больничное крыло после тренировки. Ему было страшно. Страшно вновь увидеть ее боль, ведь кроме нее ничего не осталось. «Нас больше нет, драка», — с безжизненным отчаянием прошептала Гермиона, когда подошла к нему вплотную. Она не сказала того, чего он не знал. Он не понимал, зачем вновь проводить тупым лезвием вдоль свежего пореза, еще больше углубляя его. Малфой сдвинул брови к переносице, пытаясь скрыть вновь закровоточившую рану, и обреченно кивнул. Гермиона медленно потянулась рукой к его лицу и провела кончиками пальцев по щеке. Драко болезненно зажмурился от ее прикосновений, но так и не смог пошевелиться. «Что ты делаешь?» — в ужасе прошептал он. Ему было физически больно чувствовать ее нежные касания на своей коже. «Несмотря ни на что», — медленно проговорила она, сделав паузу, чтобы глубоко вдохнуть и помешать слезам окончательно сдавить ее горло. «Я все равно люблю тебя. Это не мой выбор, Драко. Поверь, я бы предпочла никогда не влюбляться в тебя, чтобы не узнать этой боли, но ты – часть меня, уже навсегда. Гермиона, пожалуйста, не нужно», – взмолился Малфой, заглядывая в любимые глаза, которые столь долгое время были его единственным источником света. Его голос неистово дрожал, в уголках серо-голубых глаз заблестели слезы. «И это мой единственный способ сказать тебе прощай». Она обхватила ладонями его лицо и прильнула к его губам. Драко продолжал стоять неподвижно. Он не отвечал, но и не смел сопротивляться ее отчаянным поцелуям. Гермиона целовала его щеки и скулы, мокрые от слез, двигаясь вдоль линии челюсти, затем вернулась к губам. И в этот момент Малфой резко выдохнул, сдаваясь в плен ее ласк, обхватил руками ее хрупкие плечи, притянул Грейнджер к себе и впился в ее губы. Это совсем не было похоже на прощальный поцелуй. Это была предсмертная агония, которая разрасталась с каждой секундой, захлестывая их обоих волной обманчивого горького блаженства. Их руки, сотрясающиеся лихорадочной дрожью, из последних сил хватались за одежду и стягивали ее, бросая на пол. Они едва различали друг друга сквозь слезную пелену, застелившую глаза. Имели ли они право вымаливать у судьбы последнюю возможность окунуться в сладостное забытие? Им было все равно. Возможно, они умрут на этой войне, так и не встретившись вновь, две песчинки, затерявшиеся в бескрайней вселенной, которой на них наплевать. Драко сорвал ветхое покрывало с кровати и привлек Гермиону к себе, бережно укладывая ее на смятые простыни, что все еще помнили ту страшную ночь. Летний ливень гремел по прогнившей черепице, просачиваясь в хижину, с потолка срывались редкие капли, с глухим звуком падая на пол. Сегодня небо плакало вместе с ними, двумя изувеченными душами, для чьей любви не нашлось места в этом проклятом мире. Лежа лицом друг к другу, слившись в беспрерывном поцелуе, они осязали и запоминали каждый изгиб, вдыхали любимые запахи с нотками проникшего в хижину дождя. Драко гладил Гермиону по волосам и спине, притягивая ее еще ближе, стремясь соприкоснуться с ней каждой клеточкой обнаженного тела. Его руки скользили по ее бедрам, нежной коже живота и груди, мягко сжимая выпирающий сосок между пальцами, губы опускались все ниже, лаская шею и ключицы. Рука Драко вновь опустилась на ее бедро, он мягко приподнял ее ногу, согнутую в колене, и поместил на свой торс, слегка подаваясь вперед. Когда его член прижался к ее клитору, а губы сомкнулись на соске, Гермиона тихо застонала, не в силах вынести этой мучительной сладости. Зарывшись носом в мокрую от слез подушку, она начала двигаться в медленном ритме, запустив пальцы в волосы Драко и прижав его голову к своей груди. Он зажал сосок между зубами и провел по нему языком, блуждая рукой по ее телу, покрытому миллионами мурашек.